конце концов она нашла имя — Норман Бейтс и нужный номер. Сэм застыл в ожидании, пока его соединят с мотелем. — Странно, — сказал он, вешая трубку. — Никто не подходит. — Тогда я поеду туда. — Нет. Сэм опустил ей руку на плечо. — Я поеду. — Подождите здесь на случай, если Арбогаст все-таки вернется. — Сэм, как вы думаете, что случилось? — Скажу, когда вернусь. Теперь расслабьтесь, не паникуйте. Минут через 40, не больше, я вернусь. Он сдержал слово. Выжил из машины все, что можно. Ровно через 42 минуты он отпер входную дверь. Лайла ждала его. Ну, очень странно. Там все закрыто. В конторе свет не горит. И в доме за мотелем ни огонька. Я подошел к нему и барабанил в дверь не меньше 5 минут. Ничего. Гараж рядом со зданием открыт, внутри пусто. Похоже, тот Бейтс решил провести где-нибудь нынешний вечер. А мистер Арбогаст? Машины его там нет. Только две припаркованы. Я проверил по номерам. Алабама и Иллинойс. Но куда же он мог? Мне кажется, произнес Сэм, Арбогаст и вправду что-то выяснил. Возможно, что-то важное. Может, они с Бейтсом уехали вдвоем? Вот почему он с нами не связался. Сэм, я больше не выдержу. Я должна знать точно. Кроме того, вы должны поесть. Он извлек увесистый бумажный пакет. На обратном пути я остановился у придорожного кафе. Здесь немного гамбургеров и кофе. Давайте-ка отнесем все это в заднюю комнату. Когда они кончили ужинать, было уже больше 11. — Слушайте, — сказал Сэм, — вы не хотите отправиться в гостиницу и поспать немножко? — Если кто-нибудь позвонит или появится, я дам знать. — Какой смысл нам обоим сидеть вот так круглые сутки? — Но я... — Да бросьте! — Что толку переживать зря? — Вполне может быть, что я все угадал верно. Арбогаст нашел Мэри, так что утром можешь ждать новостей, хороших новостей. Но на утро хороших новостей не появилось. В 9 часов Лайла уж стучала в дверь магазина. — Ничего нового? — спросила она. А когда Сэм покачал головой, нахмурился. — Я кое-что узнал. Арбогаст вчера утром выписался из гостиницы, еще до того, как начал свои поиски. Сэм не произнес ни слова. Он взял шляпу и молча вышел вместе с Лайлой из магазина. Воскресное утро на улицах Фейервейла было пустынным. В конце парка на Мейн-стрит, окаймленное газоном, стояло здание суда. Рядом с одной из стен возвышалась статуя ветерана гражданской войны. Такие тысячами изготавливались в 80-е годы прошлого века, чтобы потом красоваться рядом с официальными зданиями по всей провинции. Кроме того, вокруг дома в хронологическом порядке были расставлены с одной стороны мартира эпохи испано-американской войны, с другой — пушка времен Первой мировой войны, с третьей гранитный обелиск с именами 14 уроженцев Фейервейла, павших во время Второй мировой. Вдоль дорожек парка уютные скамейки, но в этот час они все были свободны. Само здание суда было закрыто, но офис шерифа располагался во флигеле, где его воздвигли в 1946 году жители Фейервейла, до сих пор назвали его новым. Дверь была открыта. Они вошли, поднялись по ступенькам, прошли через холл к двери офиса. Старик Питерсон в гордом одиночестве нес за столом службу, выполняя роль секретарши. — Привет, Сэм. — Доброе утро, мистер Паттерсон. — Шериф поблизости нет? — Не-а. — Слыхал об этих грабителях-то? Прорвались-таки сквозь дорожные посты возле Парнаса. Теперь за них взялось ФБР. Заслало объявление. А где он? — Ну, слушай, он ведь здорово поздно пришел домой вчера, точнее, бы сказать, сегодня утром. Вы ему передали, что я просил? Старик немного смутился. — Да и я вроде как забыл. Тут такое было вчера. Он провел ладонью по губам. Но я уж, конечно, собирался передать ему все сегодня, сразу, как появится. А когда это будет? — Да прямо после ланча, наверное. Воскресным утром он всегда посещает церковь. — Какую? — Первую баптистскую? Спасибо. Погоди, ты ведь не можешь вытащить его посреди. Сэм повернулся, оставив его слова без ответа. За ним по паркету холла застучали каблучки Лайлы. — Да что ж это за город такой? — прошептала она. — Ограбили банк, а шериф в церкви. Что он там делает? Возносит молитву, чтобы кто-нибудь за него поймал этих бандитов? Наверняка. Сэм не ответил. Когда они вышли из здания, она снова повернулась к нему. — Куда мы теперь направляемся? — В Первую Баптистскую церковь, конечно. Счастью, мне пришлось отвлекать шерифа Чемберса от его религиозных обязанностей. Как только они завернули за угол, стало ясно, что служба подошла к концу, и из увенчанного шпилем здания уж выходили люди. Вот он пробормотал сам. Идем. Он подвел ее к мужчине и женщине, стоявшему у самого края тротуара. Женщина, коротконогая, седовласая, абсолютно с невыразительным лицом, в набивном платье, мужчина высокий, широкоплечий, с выпиравшим животом. На нем был голубой костюм из саржи. Он то и дело вертел головой, пытаясь словно бы освободиться от накрахмаленного белого воротничка, плотно обхватившего багрово-красную морщинистую шею. У шерифа были волнистые, уже тронутые сединой волосы и густые черные брови. — Подождите минутку, шериф, — сказал Сэм, — я хотел бы с вами поговорить. — Сэм Лумис, как поживаешь, сынок? Шериф протянул могучую багрово-красную руку. — Мать, ты ведь знаешь Сэма? — Познакомьтесь. — Лайла Крейн. Мисс Крейн приехала из Форт-Уэрта. Рад познакомиться. Ох, да вы, должно быть, та самая, о которой старина Сэм только говорит, верно? Ни разу, правда, не сказал, какая вы хорошенькая. — Вы, наверное, путаете меня с сестрой, — ответила Лайла. — А не нам и нужно с вами поговорить. — Вы не могли бы сейчас зайти на минутку в ваш офис? — вмешался Сэм. — Там бы все объяснили. — Ну, конечно. Почему бы и нет? Шериф повернулся к жене. — Мать, возьми машину и поезжай домой одна, хорошо? Я скоро приду, так разберусь тут с ребятами. Но разобраться быстро не получилось. В кабинете шерифа Сэм не мешка изложил суть дела. Даже если бы его не перебивали, это заняло бы добрых 20 минут. А шериф перебивал Сэма довольно часто. — Я хочу точно знать вот что, — сказал он наконец. — Этот парень, что приходил к тебе, Арбогаст, почему он не зашел ко мне? — Я уже объяснил. Он надеялся избежать уведомления властей. Планировал разыскать Мэри Крейн и вернуть деньги, так чтобы не было никаких нежелательных последствий для агентства Лоури. — Ты говоришь, он тебе показал удостоверение? — Да, — Лайла кивнула. У него были полномочия на проведение расследования для страховой компании, и он ухитрился проследить путь сестры до самого мотеля. Вот почему мы так беспокоились, когда он не вернулся, как обещал. — Но когда ты подъехал к мотелю, его там не было? Вопрос шерифа был адресован Сэму. Тот ответил, — Там тогда вообще никого не было, шериф. — Это странно. Чертовски странно. Я знаю парня, который им управляет. Его фамилия Бейтс. Он всегда там сидит, разве что изредка отлучиться на час, чтобы съездить в город. Не пробовали позвонить ему утром? Ну уж теперь предоставьте это мне. Должно быть, когда туда приехал ночью, он просто спал, как убитый, вот и все дела. Могучая красная рука плотно сжала трубку. — Не говорите ему ничего насчет денег, — сказал Сэм. — Просто спросите, не видел ли он Арбогаста. Посмотрим, что он скажет. Шериф кивнул. — Предоставь это мне, — шепнул он. — Я знаю, как с ним говорить. Он назвал телефонистский номер, подождал. — Алло, это ты, Бейтс? — Говорит шериф Чемберс. — Да, точно. Мне тут нужно кое-что выяснить. У нас тут в городе кое-кто пытается разыскать парня по фамилии Арбогаст. Милтон Арбогаст из Форт-Уэрта. Он детектив или что-то вроде этого. Работает для компании под названием Parity Mutual. Что-что он? А, значит, приезжал. Когда это было? Понятно. Что он там говорил? Да все в порядке, мне можно сказать. Я же все знаю об этом деле. Так-так, повтори-ка еще раз. Ага, ага. А потом уехал. Так? Не сказал, куда направляется? А, ты так думаешь? — А как же? Нет, мне больше ничего не нужно. Нет, все в порядке, можешь не беспокоиться. Просто подумал, что мог бы заглянуть сюда».